Глава 8. Отмахиваясь от пищащих и норовящих забраться в ухо комаров и мошки, я смирно стояла на высоком крыльце и ждала остальных. Изображала благовоспитанную ору, но на всякий случай строила гримасы всем драконам, годящимся мне в женихи. Папа же сказал: «Не понравься никому». Вот я и старалась быть хуже, чем я есть. Получалось просто превосходно. Темнело. Во дворе стало тише и малолюднее. Две кареты уже убрали, и на очереди была наша, последняя. Слуги из кожи вон лезли, чтобы оставаться любезными. Но по лицам было видно. Уже готовы нас попинать, чтобы, наконец, закончился этот день, и они могли пойти отдыхать. Их натянутые улыбки все больше походили на оскалы. А у того, что плясал возле горы наших чемоданов, и вовсе глаз дергался. Очередной комар уселся мне на щеку. Отвесив себе пощечину, брезгливо стряхнула труп преждевременно покинувшего этот бренный мир насекомого на пол. Вздохнула и, обняв колонну, прижалась к ней, как к родной. С кареты спустили последнюю сумку. Мама, размахивая руками, что-то пыталась доказать слуге. Тот, особо уже ничего не слушая, просто пёр чемодан в мою сторону. Отец давал последние наставления вознице. У Льви непонятно, что делал за каретой. Это уже интереснее. Периодически брат выглядывал в окно и зыркал в мою сторону. Призадумавшись, я быстро посчитала чемоданы, прикинула, где и чей, и тут же смекнула. Один отсутствует. Вернее, он на месте, но вне поля моего зрения. Скорее всего, сокрыт за каретой, и в него сейчас активно запихивают некую контрабанду. Книги? Братец все-таки протащил свои сокровища, и дело тем единственным талмудом по анатомии не ограничилось. Ну, пихай, пихай, я-то тебя уже вычислила, родной. У Льви снова выглянул в окно кареты и проверил мое местонахождение. А я-то, душа наивная, обрадовалась, что меня на крыльцо отослали и заверили, что вот сами со всем справятся, проявили обо мне заботу. А ну вон чего, книги скинуть в чемодан нужно было. Ну, Льви, не на ту нарвался. Размашистым ударом я убила очередного комара, покусившегося на мое оголенное плечо. За спиной тихо скрипнула дверь. Резко обернувшись, натолкнулась взглядом на мужчину средних лет. Немного старше отца, высокий, широкоплечий, статный, одет с иголочки. Модный темный сюртук с удлиненными рукавами и широкими манжетами. Двойной отложной воротник, высокая стойка. По канве шитье шелковыми серебряными нитями. Ткань сразу видно, что не дешевая, белая рубашка с гипюровым черным жабо, брошь с изумрудом неприличных размеров. Мой взгляд метнулся на пальцы незнакомца. Всего один перстень и весьма скромный. Я продолжила осмотр. Штаны ничем не примечательные, сапоги на небольшом каблуке начищенные до блеска. Несмотря на столь кричащий о высоком статусе и достатке наряд, что-то было в этом мужчине не так. Я взглянула на его лицо. Высокий лоб, близко посаженные глаза, во внешних уголках морщинки-смешинки. Густые брови, скульптурный нос с небольшой горбинкой, тонкие губы. Серебряные чешуйки на подбородке, скулах и висках прямо указывали: «Передо мной дракон». Запустив пятерню в темно-каштановые волосы, мужчина, вглядываясь в сгущающиеся сумерки, осмотрел двор. Шагнул вперед и расплылся в приятной улыбке, открытой, искренней, доброй. Он заметил моих родителей. Очередной комар приземлился на лоб. Дав себе звонкую затрещину, я поморщилась. Незнакомец вздрогнул и повернул голову в мою сторону. Улыбка медленно сошла с его лица. Дракон словно остолбенел, побледнел и пошатнулся. «Вам нехорошо, Орин?» Облизнув губы, я не знала, как воспринимать такую реакцию на себя. «Вам помочь? Позвать прислугу?» Я шагнула к нему. Схватившись за перила, он моргнул и затряс головой, будто отгоняя наваждение. Вновь уставился на меня, словно не веря своим глазам. «Магичка?» — хрипло выдавил он из себя. «Да», — я неуверенно кивнула. «А это создает вам какие-нибудь неудобства?» «Откуда ты здесь, девочка?» Он бледнел, все больше пугая. «Я сейчас позову кого-нибудь, Орин!» Засуетившись, я решала, бежать к Ульви или в дом, куда мне лучше податься. «Нет!» Он снова затряс головой. «Нет, не нужно, только ответь, откуда ты здесь?» «Я...» Сглотнула и мельком взглянула на папу, все еще что-то втолковывающего нашему вознице. «Я прибыла с семьей на праздник в честь возвращения сына главы дома. Он наш родственник». Глаза мужчины расширились, насколько это возможно, а мне стало совсем не по себе. «В общем, мы на помолвку генерала». «Ты с семьей?» Он снова уставился во двор. «Никого, кроме моей родни, там уже не было». «Захария? Захария, твой отец, девочка?» «Да», — я опасливо кивнула. «Не родной», — тут же поправилась, внося ясность. «Захария Уолш, мой опекун, они спасли меня много лет назад». «Отчего спасли?» Резко и даже немного грубо перебил он и впился в меня таким дурным взглядом, что я отступила на шаг. «Пожалуйста, ответь, отчего спасли?» «Мой дом сгорел, семья погибла». Я бочком пробралась к лестнице и спустилась на одну ступеньку, готовая дать дёру в сторону родных. Мужчина пошатнулся, его лицо стало каким-то безумным, он так смотрел, словно я привидение. «Папа!» — загорланила я, испугавшись не на шутку. «Папочка, сюда!» Оставив чемоданы, моя семья ринулась к нам. Незнакомец же, обхватив голову руками, захохотал, как сумасшедший. «Сет!» Отец поднялся на крыльцо и с силой встряхнул этого странного мужчину, схватив за плечи. «Что ты? Что, брат? Она твоя дочь!» Кажется, тот самый дядя утер глаза. «Это рыжеволосая девочка твоя дочь!» «Да, Айла наша дочь!» Мама сложила руки на груди. «Но, Сет, мне не нравится твоя реакция на...» «Айла!» Его снова странно затрясло. «Да, Айла! Как же я рад тебе, Айла!» Я... На всякий случай отошла от него еще немного дальше, а после и вовсе спряталась за Ульви. Странный этот дядя какой-то, не в себе, что ли? «Похоже, кто-то хорошо принял на грудь», — шепнул брат так, чтобы услышала только я. «Ничего, протрезвеет и извинится за такие выкрутасы». «У тебя все хорошо, Сет». Папа отступил от этого безумца на шаг. «Ты уж прости, столько лет не виделись, но не болен, здоров!» Мне хотелось подлинно хихикнуть, но я удержалась и приняла серьезный вид. «Да, здоров!» Дядя запустил руку в волосы и, сжав кулак, слегка их дернул. «Конечно, здоров, чего мне хворать? А теперь вообще счастлив! Что же я раньше тебя не приглашал? Что же сам к тебе не ездил? Ну как так могло получиться? А ведь порывался, столько раз думал написать. Все же сыновья дружили наши». «Никогда не дружили», — шепнул Ульви. «Так, общались, потому как родня. Чего он придумывает? Точно пьян». Я хмыкнула и покосилась на маман. Она принюхивалась, видимо, ее голову посетили те же мысли, что и сына. Женщина, она опытная, сразу понимает, что к чему. «Ой, как я вам рад, Захария!» — распинался чрезмерно радушный родственничек. «Да вы у меня теперь самые желанные гости, все для вас!» «Как его прет-то!» — не унимался брат. «Слышишь, Айла, так ты еще ни на кого не действовала. Раз взглянул, и все к нашим ногам. Может, ты это, его избранная?» Ульви зашипел со смеху, как змей. Оскалившись, я одарила его таким взглядом, что статую бы проняло. Но братец-то не статуя, он продолжал откровенно гоготать. «Я тебе припомню!» — рявкнула я вполголоса. «И я видела, чем ты занимался за каретой. Все изыму и маме наябедничаю!» «Ну, так если я прав, то жениха мы тебе уже нашли. Выходит, я свободен?» «Ульви, даже не шути так!» В этот момент во дворе заржали лошади. Наша карета тронулась и покатилась по дорожке. Слуги подняли чемоданы и, краснея от натуги, потащили их к дому. Все, можно было заселяться. Хлопнув Ульви по шее, я стряхнула мертвого комара и покосилась на родителей. Как бы им намекнуть, что пора бы уже в тепло, ближе к еде? «А Хейл твой прибыл? Так давно его не видел». Пока мы с Ульви зубоскалили, отец принялся расспрашивать братца за жизнь да за семью. Они вообще словно не замечали ни назойливых насекомых, я шарахнула себя по плечу, ни того, что темнеет и холодает. «Прибыл, Захария». Дядюшка тяжело вздохнул. «Вот буквально с вами одновременно. Злой! Как увидел сборище, так наверх. Не здравствуйте никому, ни как здоровье. Он... С каждым годом все отдаляется от меня. Замкнутый, чёрствый, раздражительный». «Так ты правда не сказал ему по поводу чего праздник?» Вмешалась мама, отмахиваясь от пищащей, кусающей нечисти, которая становилась все больше. «Нет». Дядя поджал губы и зыркнул почему-то на меня. Он как узнал причину слета гостей, так и посоветовал мне самому жениться. «Не оценил?» — хмыкнула мама. «Ну, тут у нас схожие проблемы». И она почему-то тоже покосилась на меня, как будто здесь на крыльце и женить больше некого. Шумно втянув воздух через нос, я надулась и сложила руки на груди. «Нет, Халима, не оценил. Но теперь-то он не отвертится». Дядя продолжал открыто пялиться на меня, не мигая. «Теперь все, можно жить спокойно, дышать полной грудью и, наконец, уснуть крепким сном. Камень с души упал, будут в этом доме наследники». «Конец тебе», — склонившись, прошептал Ульви. «Беги, Айла, беги. Кажись, дядя глаз на тебя положил». Обернувшись, я прищурилась и проводила взглядом свернувшую за угол карету. Братец гоготнул. Схватив этого злыдня за руку, резво снова спряталась за его спину. Крепко так обхватила за талию и, встав на цыпочки, почти дотянулась до уха этого чешуйчатого весельчака. «Твоя песенка спета, Ульви Уолш! Теперь твой скорый брак — дело моего выживания!» Дядя Сет, глядя на нас, нахмурился. «Нехорошо так». «Захария! А девочка-то ваша, случайно, не истинная племяннику моему? Смотрю, близки они так». «Мы еще не определились, дядюшка», — выдал брат и вытащил меня из-за спины, крепко прижал к себе, нежно обнимая ладонью мою шею. «Айла у нас на расхват. Столько женихов, столько поклонников. Красавица-то вон какая. И цвет волос необычный, и характер покладистый. И магия огня в крови бурлит. Кроткая, как лань горная, скромная, никому никогда не перечит, слова грубого не скажет. Рукодельница, мастерица. А как танцует, словно бабочка над цветком парит. Такая невеста каждому нужна». Дядя, казалось, возрадовался еще больше. Я, может, и возмутилась бы, да рука на моей шее уж больно демонстративно сжималась. «Сет!» Мама кивком указала на дверь. «В дом пустишь? Или так и будем здесь комаров кормить? Мы с дороги устали. Детям нужно освоиться, в себя прийти». Последнее она произнесла с явным нажимом. Рука с моей шеи мгновенно исчезла. Мама одарила нас предостерегающим взглядом и звонко хлопнула себя по щеке, убив назойливое насекомое. Намек был понят и принят. «О, конечно, конечно!» — — опомнился дядюшка. «Сейчас распоряжусь вам комнаты на нашем этаже подготовить. Это займет немного времени, но у нас там и большая общая терраса, и потише будет». Дверь открылась, и мы, наконец, вошли внутрь. В большом холле толпился народ. Десятки незнакомых лиц, все разной степени напыщенности, сплошные драконистые драконы. В комнате витал спёртый дух высокомерия и чванливости, словно я на светский ужин не к драконам, а к магам попала. Мне окончательно разонравился этот дом и его обитатели. «Захария, столько лет прошло! Пойдем в библиотеку, за семью не беспокойся!» «Марло!» Дядя Сет кому-то махнул, и перед нами тут же возник слуга. «Это Ян Марло, управляющий. Можете обращаться к нему по любому вопросу. Марло, это семья моего брата Орина Захария Уолша. Посели на третьем ярусе рядом с моими комнатами». «Да, Орин». Управляющий кивнул и странно поджал губы. «Говори». Дядя Сет прищурился. «Шиухейл немного не в духе», — выдал он. «Это не смутит наших гостей?» «Чем же меня может смутить племянник?» Папа добродушно похлопал брата по плечу. «Мой Ульви тоже бы буянил, закати я ему помолвку за спиной. А с Айлой все еще сложнее. Уперлась и не глядит ни на кого. Говорит, не будет ни один дракон рад такой невесте для его сына». Улыбка мгновенно сошла с лица хозяина дома. «Глупости, — говорит. Слишком строго и как-то даже жестко произнес он. Главное — счастье сына. А кто ему его подарит, дело десятое». Меня разом отпустило. Я даже выдохнула с облегчением. Ну, ни мага, ни навестник — уже хорошо. Можно успокоиться. «Марло, проводи гостей наверх», — дал последнее распоряжение дядя. «Захария, пойдем в кабинет. Может, и милая Айла с нами? У меня много книг, наверняка ее заинтересует». «Книги?» — оживился Ульви. «А у тебя ведь друг был из столичной академии, дядя. Папа как-то вскользь упомянул об этом. Наверняка и книги редкие есть». «О, вот теперь я точно пойду в библиотеку, а ты позаботься о маме». Я недобро покосилась на брата и решила первой разведать, что там за собрание талмудов. Врага лучше знать в лицо, а в моем случае тщательно изучить по корешкам. Кабинет дяди Сета оказался куда скромнее, чем берлога Ульви. Но он красноречиво рассказывал о своем хозяине. Затхлость, запущенность, полное отсутствие уюта, грязные окна, серые тяжелые шторы. Ни одного даже самого чахлого цветочка. Ни вас, ни картин. Я закашлялась. Деревянный пол застилали тяжелые паласы и половички. Заваленный бумагой и свитками стол. Все это вызывало некое сострадание. Странное чувство. Но казалось, всем все равно, что владелец этого кабинета работает в таких условиях. Захотелось закатать рукава, вытащить отсюда все полисборники и хорошенько выбить. Загнать нерадивую прислугу на окна, пусть моют, чтобы солнечные лучи могли проникать внутрь этой совсем небольшой комнаты. Я не увидела здесь и следов роскоши, разве что книжные стеллажи. Я прошла до окна и осмотрелась. Покоя не давало врожденное любопытство. «Опа!» Мой взгляд упал на небольшой сундук за столом. На крышке пыль и четкие следы от графина, круглые такие. Рядом высохшие сладкие пятна. Это я помнила с детства. Выходит, действительно выпивает дядя Сет, но, судя по всему, не часто. Я продолжила вынюхивать и выискивать компроматы на владельца кабинета. На книжных полках пыль. Никто в этом доме не читает, книги здесь больше как роскошь. Печально. Я оглянулась на мужчин, они о чем-то перешептывались. Судя по жестам и потому, как активно папа чесал шею, планировали братья отметить встречу с графинчиком. Это я хоть и осуждала, но запретить, увы, не могла. а мама устала, ей не до того». Криво усмехнувшись, я бросила взгляд в окно, совсем стемнело. Упершись в подоконник, попыталась высмотреть хоть что-нибудь во дворе, но лишь испачкала руки. «Опять же пыль! Она кругом! Мне чудилось, здесь все присыпано ею!» Вытерев ладони об подол дорожного платья, прошлась до дальних стеллажей. Заглянув за шкаф, обнаружила еще книги, стоящие на полу, и карту. Она заинтересовала меня. Развернув, чихнула и вчиталась в название городков, деревень. Каждое селение зачем-то было обведено кружочком, на дорогах стрелки. Река, Воротянка. На пальцах вспыхнул огонь, и я тут же откинула этот кусок старой плотной материи. «Воротянка!» Я оглянулась на дядю Сетта. Он поймал мой взгляд. «Что-то не так, Айла? Что тебя там так смутило?» Он подошел ко мне и заглянул в угол. «Карта!» — пробормотала я. «Да, все мы родом из тех мест. Разве не там тебя Захария нашел?» Близость дяди Сета странно нервировала. Отчего-то даже стоять с ним рядом было неприятно. Сделав шаг в сторону, я кивнула. «Да, рядом с Воротянкой», — подтвердил отец. «Но где именно, уже не скажу точно. Да и Айла плохо помнит ту ночь. Мы сделали все, чтобы стереть воспоминания о ее прошлом». Я улыбнулась и прошла к папе. Рядом с ним всегда было тепло и надежно. В комнате стало тихо, и заминка эта давила. В воздухе витало нечто такое... Я нутром чувствовала опасность, исходящую от дядюшки. Вроде и нелепо, но предчувствие вопило держать с ним ухо востро, не приближаться. А тишина угнетала все больше. Я мельком взглянула на стол, свитки с золотыми вензелями, такие я уже видела в кабинете отца. «О, дядя Сет, а вы занимаетесь торговлей с императорским двором? Виноградники?» «Да, да, всего понемногу». Мне почудилось, что он был даже рад вопросу, словно и ему некомфортно в моем присутствии. «Но, конечно, основной доход — арендаторы. Я много работал, чтобы получить статус, состояние, но вот теперь передать бы это кому?» «У вас же сын!» — я пожала плечами. «Генерал! Император даровал ему землю чуть южнее, титул Шиу». Дядя громко протяжно вздохнул так печально. «Ого!» Я впечатлилась достижениями сыночка. «Но это же здорово! И вам есть куда расти, развивать торговлю!» «А для кого?» Мужчина сложил руки на груди. «Ну, может, найдет ваш сын избранную?» Я искренне не понимала сути печали этого дракона. «Рожают сыновей, будут вам внуки». «На это я и рассчитываю». Он так просиял, что я снова поежилась. «Завтра за завтраком непременно вас познакомлю. Хотя можно и сегодня, чего тянуть? Вы должны увидеть друг друга». «Зачем?» Кажется, меня перекосило, но я очень старалась преподать свой оскал как улыбку. «Как зачем?» Он удивился вопросу. «Вы же не чужие друг другу. Сдружитесь, сблизитесь. Наверняка найдутся общие интересы». «Сет, конечно, они не чужие», — рассмеялся папа. «Но какие общие интересы могут быть у моей Айлы и твоего Хейла?» «Наверняка найдутся», — дядя Сет недовольно взглянул на брата. «Дети обязаны сойтись, сблизиться». Я мысленно прикинула, что там за генерал Хейл. Сложила в уме несколько событий. «Прибыл одновременно с вами. Но вряд ли здесь обитают толпы генералов. Скорее всего, он один, и я уже поняла, кто». Под моими ногами задымился пол в буквальном смысле. Просто если раньше намеки о браке были иллюзорными, то теперь они приобрели вполне себе конкретные очертания. Папа почувствовал дым и, выпучив глаза, кивком указал вниз. Скривившись, я потихоньку сошла со своего места и, дождавшись, когда дядя отвернется, прикрыла черные следы на полу ковриком. Тут все равно такой бардак он и не заметит. Этому мужчине действительно самому бы жениться. Дому явно плохо без хозяйки. Снова неприятная тишина. Уж лучше бы я с мамой осталась. «А что мы стоим? Присаживайся, брат!» Спохватился дядя Сет и выдвинул стул. «Рассказывай, как жил все это время, чем занимаешься, Айла!» «Посмотрю книги», — быстро нашлась я. «Не возражаете?» «О, конечно, нет. Все, что найдешь достойного внимания, твое. Хейл не интересуется науками. Все это никому не нужно. Не стесняйся, девочка. Чувствуй себя как дома и считай, что ты хозяйка». «Это он зря, конечно». Хмыкнув, я подошла к первому стеллажу и принялась исследовать богатства, что хранились на нем.